Глава 34. Перевожу взгляд на руки. Что же там так испугало Кайлиба? От увиденного у самой вырывается удивленный вскрик. На запястье, где раньше у меня были смутные очертания метки Бэра, сейчас красуется четкий рисунок. Забыв про своего неудавшегося жениха и разбойников, я разглядываю, во что же превратилась метка истинности. Как же я раньше не заметила ее? Или она во всей красе появилась после лечения Бэра, когда сплела воедино две сущности своего жениха? Но тогда я все равно бы заметила такой яркий цветной рисунок. Его просто нельзя не заметить. В центре две головы медведей, повернувшиеся друг к другу. На их мордах можно рассмотреть каждую черточку. Они словно живые тянутся друг к другу. От голов медведей расходятся мощные лапы, обвивающие запястья. Каждый коготь прорисован с удивительной точностью, создавая ощущение объемности и движения. Вокруг фигур медведей змеятся тонкие переплетающие линии, напоминающие корни древнего дерева. Эти линии в оттенках коричневого и золотистого кажутся пульсирующими, наполненными жизненной силой. Рисунок словно живой, наполненный древней магией единения истинных пар. «Чья метка у тебя, тварь?» Потеряв голову от ярости, кричит Кайлиб. «С кем ты спуталась?» Он подбегает ко мне с бешеным взглядом и пеной на губах. Был бы он оборотнем, я бы подумала, что у него бешенство, но он чистокровный человек. Кайлиб хватает меня за плечи и начинает трясти. «С кем ты спуталась? Отвечай, дрянь!» — кричит он, брызгая слюной. Его лицо искажено яростью, а голос срывается на крик. Я вижу, как в его взгляде смешиваются ревность, гнев и безумие. Он словно потерял контроль над собой. Я пытаюсь вырваться из его стальной хватки, но Кайлиб держит меня крепко. Его пальцы впиваются в мою кожу, причиняя боль. «Ответь мне! Ты изменяла мне, да? Признавайся!» Продолжает кричать он. Я в ужасе смотрю на него, не в силах произнести ни слова. Что он несет? Неужели и сам верит в этот бред? О какой измене он говорит, когда я никогда ему не принадлежала? Его поведение пугает меня до трясучки. Чувствую, что дрожат не только руки и губы, но и трясется подбородок и дергается глаз. По моим щекам текут слезы. Хочется убежать, спрятаться от этого безумия, но Кайлиб не дает мне такой возможности, крепко вцепившись в плечи. «Отвечай!» — продолжает он орать мне в лицо. «Ну же!» Понимаю, что сейчас он способен на все, но отмалчиваться мне он не даст, это ясно. «Ты спуталась с моим братцем?» — уже вкрадчиво спрашивает он, заглядывая мне в глаза. И такая перемена настроения пугает больше его ярости. Кайлиб безумен. Я отрицательно мотаю головой. «Каким братцем?» Сиплым от страха голосом шепчу, но он слышит. «Арсом Каталинским по прозвищу Бэр, нелюдям, медведям!» «А разве ты не Арс?» По глупости спрашиваю я, не успев прикусить язык. «К счастью, я...» «Его младший брат», — ласково говорит он, обводя контур моего лица подушечкой большого пальца. Кожа под его пальцами зудит и чешется. Настолько мне хочется помыться, стереть себя чужой прилипчивый запах. «Семейное проклятие!» — досталось Бэру, как и отцовская любовь. В голосе явственно проступает злоба. Он забыл о древних традициях княжества и объявил оборотня наследником. «Но всегда же первый сын наследует престол», — тихо говорю я, оглядываясь. Главарь и маг застыли на месте и боятся даже дышать. Надеюсь, что после такого ошеломляющего признания они проникнутся и отпустят меня. «Но только не в нашем княжестве», — говорит Кайлиб. «У нас оборотни. Не наследует княжеский престол. А если он достоин, если будет лучшим правителем, чем младшие братья?» — сдуру спрашиваю я. Надо бы промолчать, но так обидно за Бэра. Он будет лучшим правителем, чем его брат. Ты сейчас про своего женишка говоришь? Он уже признался, что княжна на самом деле предназначалась Бэру, а не ему. На его месте должен быть я. Каталинское княжество и княжна должна быть моими. И у меня щелкает в голове. Вот оно, пророчество. Но наоборот, тех древних братьев объединяла любовь друг к другу, которую разорвала ведунья, а этих — ненависть. Но как ее возможно разорвать? Не думаю, что Кайлип способен воспринимать неискаженную реальность. Он болен душой. Это видно сразу, и ведуньей не нужно быть. — А зачем тебе княжество? — спрашиваю я. — Княжество — это огромная ответственность и очень много работы. Тебе разве не говорили? Он мотает головой, словно я открываю для него что-то новое. Ты же не думал, что если станешь князем, то невозможно уже будет вести тот образ жизни, к которому ты привык. Это еще почему? Кайлип понемногу втягивается в разговор и вроде бы слышит мои доводы. Не думаю, что он сразу все осознает и примет Бэра с распростертыми объятиями. Градус ненависти нужно снижать постепенно. И хорошо бы полечить его, возможно, на нем какое-то воздействие. Бэр же говорил, что брат в одночасье изменился. Обычно так и бывает при магическом воздействии на волю человека. Потому что у князя очень много дел. Уж поверь мне, я знаю, бывало, что я с отцом неделями не виделась. То совет у него, то суд, то обсуждение налога, то прошение разобрать, то послы пожаловали. И это лишь малая часть, лежащая на поверхности. С каждым моим словом Кайлип все больше хмурился. Поверь, бремя власти тяжелое. Я справлюсь, полувопросительно говорит он, уже больше из упрямства. Не сомневаюсь даже. Вот только иногда отцы свою любовь показывают тем, что перекладывают груз ответственности за страну на менее любимого сына.